«Рай. Странные истории. Ленинград. Издательство «Мысль». 1928». «Что это значит?» — изумленно произнес инженер Ямакава, прочитав заметку. Майор Кимура, медленно выпуская струйки папиросного дыма, снисходительно улыбнулся. «Любопытная история. Такая вещь только в Китае и может случиться. Разве это мыслимо, где бы то ни было?» Инженер Ямакава, усмехаясь, стряхнул пепел в пепельницу. «Но еще интереснее, что...» Майор помедлил со странно серьезным лицом. «Я знал этого Хэ Сяо Эра». «Знали?» «Удивительно. Надеюсь, при вашем звании атташе вы не станете заодно с репортером сочинять небылицы». «Кто же будет заниматься такой ерундой?» «Нет. Когда я был ранен в битве при...» «Этот самый Хэ Сяо Эр тоже лежал в нашем полевом лазарете. И я для практики в китайском языке несколько раз беседовал с ним. Здесь ведь говорится, что у него была рана на шее, так что 9 шансов из 10, что это он и есть. Отправившись на разведку или что-то в таком роде, он попал в стычку с нашей кавалерией, и японская шашка угодила ему в шею». «Странная история. Кстати, этот Хэ Сяо Эр, судя по газете, гуляка. Пожалуй, умри такой человек тогда, все было бы только лучше». «В то время это был чрезвычайно искренний, хороший, очень тихий человек. Среди пленных такие просто редкость. Оттого и врачи его особенно любили и, по-видимому, лечили со всем усердием. Он рассказывал о себе очень интересные вещи. В частности, я до сих пор хорошо помню, как он описывал мне свое состояние, когда он, раненый, упал с лошади. Он скатился в грязь у реки, лежал и смотрел в небо над прибрежными ивами и будто бы отчетливо видел в этом небе материнскую юбку, женские ножки, кунжутные поля». Майор Кимура бросил папиросу, поднес к губам чашку с кофе и, взглянув на сливу в горшке, прибавил словно про себя. Он говорил, что именно тогда с горечью почувствовал, как отвратительна ему вся его прежняя жизнь. И как только кончилась война, он превратился в гуляку. Немногого же стоит человек. Откинув голову на спинку стула и вытянув ноги, инженер Ямакава, иронически улыбаясь, выдохнул дым к потолку. Немногого стоит человек. Это вы в том смысле, что он просто прикидывался тихоней? Ну да. Нет, этого я не думаю. Я думаю, он так чувствовал всерьез, по крайней мере, тогда. Да и теперь, в ту самую секунду, когда у него, употребляя газетные выражения, отвалилась голова, он, вероятно, чувствовал то же самое. Я представляю себе это так. В драке его, пьяного, опрокинули вместе со столом. Рана его открылась. И в тот же миг голова с болтающейся длинной косой покатилась на пол. И юбка матери, женские ножки и цветущие кунжутные поля, которые он видел тогда, опять туманно проплыли у него перед глазами. А может быть, хотя над ним и была крыша, он смотрел далеко ввысь, глубокое синее небо. И тогда он опять с горечью почувствовал, как отвратительна ему его прежняя жизнь. Но на этот раз было поздно. Впервые, когда он потерял сознание, японские санитары заметили и подобрали его. А теперь тот, с кем он дрался, набросился на него, колотил, пинал. И тут он, полный раскаяния, горько сожалея, испустил дух. Инженер Ямакава пожал плечами и засмеялся. «Вы большой фантазер. Но почему же в таком случае после стольких переживаний он сделался гулякой?» «А это потому, что человек немногого стоит, только в другом смысле». Закурив новую папиросу, майор Кимура, улыбаясь, ясным, несколько назидательным голосом произнес. «Каждый из нас должен твердо знать, что он немногого стоит. В самом деле, только те, кто это знает, хоть чего-нибудь достоит. А иначе как знать? И у нас когда-нибудь отвалится голова, как отвалилась она у Хэ Сяо Эра. Китайские газеты нужно читать именно так, и никак иначе». Декабрь 1917 года.